неприметные гости. Вначале я подумал, что скиф – какое-то слово из цыганского языка, совсем не связанное с народом, исчезнувшим почти 1500 лет назад. Но оказалось, что в таборе ждали самых настоящих скифов. Появление пожилого мужчины и трех женщин, ну, такого же примерно возраста, несколько разочаровал меня. Конечно, я не ожидал, что из леса выйдут свирепые, вооруженные мечами, луками и копьями воины, что заржут боевые кони, и земля Полесья содрогнется от ударов копыт. Но и такой обыденности не предвидел. Пожилой мужчина походил на сельского учителя и уж никак не напоминал потомка древнего воинственного народа. Как выяснилось впоследствии, он и на самом деле был учителем в одной полесской деревне. За ужином у костра мы познакомились поближе. Все его звали Киром. А вот имена женщин я уже позабыл. Теперь сожалею, что не записал тогда ни их фамилий, ни адресов, ни наших бесед. Эх, поменьше бы косился в сторону Катаринки, а больше прислушивался к их словам. Дядя Михаил рассказал, что по какому-то старинному договору один раз в год цыгане должны привозить скифов в Херсонскую область, Ковыльную степь. Там скифы расстаются с табором и уходят в степь для поклонения могиле царицы Оставы. Покоится та царица под небольшим неприметным курганом. Совершают скифы свой обряд тайно, чтобы не привлечь внимания могильных грабителей. Даже друзьям из табора не разрешают ходить с ними. «Но почему вы помогаете скифам?» – спросил я у дяди Михайла. «Ведь столько времени теряете!» Тот усмехнулся в ответ. «Даже мои деды не помнят, как и почему возник наш уговор со скифами. Может, потому что мы с ними земляки и разошлись по свету с берегов Ганга много веков назад. Да ты лучше в книжках об этом прочитай».